все мучения начались сначала. Одна рука, вторая, нога, подтянуться, перенести вес. Еще 10 футов. 20. Он поднял правую руку и ощутил пустоту. Выше ничего не было. Он судорожно пытался нащупать трещину, ничего. Наконец его рука наткнулась на камень. Трещина расширялась и становилась V-образной нишей, в которой свободно мог поместиться взрослый мужчина. «Благодарю тебя, Господи, благодарю!» Крейг затащил свое усталое тело в нишу, устроился поудобнее и прижал израненные руки к груди. «Крейг!» — донесся снизу крик Тунгаты. «Все в порядке. Я нашел нишу. Отдохну 5 минут». Он знал, что не мог отдыхать слишком долго, иначе руки потеряют чувствительность и станут совершенно бесполезными. Он непрерывно сгибал и разгибал пальцы. «Окей!» — крикнул он наконец. «Иду дальше». Расставив руки, он продолжил подъем в полную темноту и неизвестность. Скоро трещина превратилась в широкую расщелину, до стенок которой он уже не мог дотянуться руками. Ему пришлось повернуться, упереться плечами в одну стенку и передвигать ноги по другой. Помогая ладонями, ему удавалось дюйм за дюймом подниматься по расщелине, пока она не закончилась тупиком, вернее, стала настолько узкой, что он не мог вставить в нее и палец. Крейг поднял руку и попытался нащупать хоть что-нибудь. Выступ или углубление на гладкой стенке ствола. «Конец пути», — прошептал он, и мгновенно каждая мышца буквально закричала от невыносимой боли, и он почувствовал себя раздавленным невыносимой усталостью. У него не было сил на утомительный спуск, не было сил даже держаться здесь, в этой расщелине. И вдруг он услышал пронзительный писк летучей мыши. Настолько близко, что он едва не сорвался. Он собрал остатки силы, несмотря на то, что ноги дрожали от непомерной нагрузки, боком добрался до края расщелины. Летучая мышь запищала снова, и тут же ей ответил целый хор сотен других. Летучие мыши возвращались с охоты в пещеру. Крейг освободил одну руку и снял лампу с ремня. Потом он выдвинулся еще дальше, так что только плечом упирался в край расщелины и выглянул из-за острого угла в ствол. Крейг включил лампу и мгновенно услышал крики встревоженных мышей и хлопанье их крыльев. Всего в 3 футах от себя, но непреодолимых 3 футах, он увидел окно, из которого, как из бронзового горла трубы, доносились все эти звуки. Он потянулся к нему, но не хватало всего 12 дюймов. И тут лампа погасла окончательно.